Отбой дали в 8:00. В 8:10 подвахта находилась внизу, моряки заваривали чай, мылись, выстраивались в очередь у камбуза. В этот момент корпус Улисса потряс глухой взрыв. Полотенца, куски мыла, чашки, миски, подносы полетели в разные стороны. Сердито бронясь, люди бросились к своим боевым постам, прежде чем рука Валери легла на выключатель сигнала боевой тревоги. Находившийся менее чем в полумиле инвейдер начал круто поворачивать. Взлетная палуба корабля немыслимо накренилась. Опять повалил густой снег, но сквозь белую пелену пробивались густые клубы дыма, вырывавшиеся откуда-то из недр передней палубы. Высыпая наверх, весь экипаж Улисса разглядывал подбитый корабль. Между тем инвейдер потерял ход и начал проваливаться в ложбины между огромными валами. «Идиоты! Болваны безмозглые!» — бронил неизвестно кого Тиндал. Он даже Валери не признался бы в том, как угнетает его бремя ответственности. Именно это напряжение и вызвало в нем неожиданную вспышку гнева. Признак раздражительности, ставшей почти хронической. «Вот что случается, командир, когда корабль теряет место в строю. Я сам виноват не меньше. Следовало послать к нему эсминец для сопровождения». Контр-адмирал приник к биноклю, потом повернулся к Валери. «Посемафорьте, пожалуйста, пусть доложит об объеме повреждений». «Эта проклятая субмарина, должно быть, стерегла его с самого рассвета». Валери промолчал. Он понимал, каково Тиндал увидеть, что один из веренных ему кораблей получил тяжелые повреждения. Возможно, тонет. Инвейдер почти лежал на борту. Дым валил столбом, но пламени видно не было. «Хотите выяснить, в чем дело?» — поинтересовался Валери. Тиндал задумчиво закусил губу и помолчал. «Да, пожалуй. Надо нам самим выяснить, что же произошло. Распорядитесь, чтобы эскадра продолжала следовать прежним курсом и с прежней скоростью. Просигнальте Балиолу и Нейрну, пусть подойдут к инвейдеру». Наблюдавший за тем, как к ноку Рея потянулись гирлянды сигнальных флагов, Валери почувствовал, что кто-то стоит рядом. Он обернулся. «Это не подводная лодка, сэр», — уверенно произнес капковый мальчик. «Инвейдера не могли торпедировать». Повернувшись вместе со стулом, Тиндал уставился на злополучного штурмана. «А вам откуда это известно, сударь?» — прорычал он. Когда адмирал называл своего подчиненного сударем, следовало ожидать грозы. Капковый покраснел до корней своих светлых волос, но продолжал стоять на своем. «Прежде всего, сэр, инвейдер прикрыт Сирусом с левого борта, хоть он и находится несколько впереди. Сирус некоторое время курсировал на том участке, и командор Ор наверняка обнаружил бы лодку. Кроме того, волна слишком крута, чтобы субмарина могла выйти на перископную глубину, а не то, что произвести прицельный выстрел. Будь это подводная лодка, она выпустила бы не одну торпеду, а шесть, и поразила бы сразу несколько кораблей, стоявших почти сплошной стеной за инвейдером. Но кроме него не было торпедировано ни одно судно. Я 3 года в штурманах, сэр». «А я 10 лет в адмиралах», — пророкотал Тиндал. «Все это одни догадки». «Нет, сэр», — настаивал Карпентер. «Не догадки. Не стану биться об заклад», — он приложил бинокль к глазам, «но я почти уверен, что инвейдер движется кормой вперед. А это значит, что носовая часть корабля ниже ватерлинии оторвана или в ней пробоина. Должно быть, это была мина, возможно, акустическая мина». «Да-да, конечно», — ядовито заметил Тиндал. «С минрепом длиной 2000 метров, разумеется». «Дрейфующая мина, сэр», — терпеливо объяснил Капковый. «Или использованная акустическая торпеда. Немецкие торпеды, не попавшие в цель, не всегда тонут. Но, скорее всего, мина». «Может быть, теперь скажете мне, какой она марки и когда была поставлена?» — прорычал Тиндал. Однако логичность доводов Карпентера произвела на него впечатление. К тому же инвейдер действительно двигался кормой вперед, хотя и с недостаточной скоростью, чтобы управляться. Его по-прежнему захлестывали волны. В ответ на светограмму инвейдера застучал сигнальный фонарь на Улиссе. Оторвав листок от блокнота, Бентли протянул его командиру корабля. «Инвейдер вызывает адмирала», — читал Валери. В носовой части корпуса по правому борту много ниже ватерлинии значительная пробоина. Предположительно, дрейфующая мина. Объем повреждений изучается. О результатах осмотра будет доложено. Взяв донесение, Тиндал медленно перечитал его. Потом повернул через плечо голову, едва улыбнулся. «Похоже, вы правы, мой мальчик. Примите извинения старого ворчуна». Карпентер что-то пробормотал и отвернулся, побагровев. На этот раз от смущения. Взглянув на Веллери, Тиндал задумался. «Надо бы поговорить с командиром инвейдера. Его фамилия, кажется, Барлоу. Просимофорьте, буду говорить с ним по радиотелефону». Они поднялись выше, в командный пункт авиационного офицера. Уэстклифф уступил свое место адмиралу. «Капитан Барлоу», — проговорил Тиндал, взяв в руки микрофон. «Слушаю». Голос Барлоу донесся из динамика над головой адмирала. «Говорит адмирал, как ваши дела?» «Надеюсь справиться, сэр. Боюсь, оторван значительный кусок носовой части. Имеется несколько раненых. Загорелось топливо, но пожар не распространяется. Водонепроницаемые двери целы. Механики и аварийные группы укрепляют поперечные переборки». «Сумеете двигаться самостоятельно?» «Можно попробовать, сэр, но рискованно. Во всяком случае, при таком волнении». «Как полагаете, до базы сумеете добраться?» «При попутной волне и ветре, да. Суток трое-четверо понадобится». «Тогда ладно». Голос Тиндала звучал неприветливо. «Возвращайтесь назад. С оторванным носом от вас проку мало. Вам чертовски не повезло, капитан Барлоу. Примите соболезнования». «Да, вот еще что. Даю вам провожатыми Балиол и Нейрн. И попрошу штаб выслать вам навстречу океанский буксир. На всякий случай». «Благодарю, сэр. Мы все вам очень признательны. И последнее. Прошу разрешения опорожнить топливные цистерны правого борта. Мы приняли много воды. Всю выкачать невозможно. Иначе крен не выправить». «Я так и думал», — вздохнул Тиндал. «Ничего не поделаешь. Принять от вас топливо в такую погоду невозможно. Счастливого пути, командир. Прощайте». «Большое спасибо, сэр. Прощайте». 20 минут спустя Улисс занял свое прежнее место в ордере. Немного погодя, команда крейсера увидела, как инвейдер, который уже кренился не так заметно, медленно повернул на Зюйтост. А по обоим бортам его, подпрыгивая на волнах, шли два корабля. Маленький эсминец класса «Хант» и фрегат. Через 10 минут они исчезли из виду, закрытые снежным зарядом. Три корабля ушли, осталось 11. Но странное дело, именно эти 11 ощущали себя покинутыми.